Эпилог. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая ущелье четырех пиков в теплые оттенки золота и багрянца. Внизу, у подножья скал, кипела жизнь археологического лагеря. Кто-то записывал результаты исследований, кто-то собирал оборудование, а кто-то просто отдыхал после насыщенного дня. Я сидела на краю скалы, болтала ногами и разговаривала по мегафону. «Деда, все хорошо, мы как раз закончили. А когда приедешь?» «Сначала в Голдстери, а потом в Рентанию». «Эх, детка. А говорила, что не забудешь старика», — шутливо пожурил меня дед. «Как закончила мумия, так мы тебя и не видим». «Так я в первую экспедицию уехала. Она не на две недели, сам понимаешь». «Понимаю. Просто скучаю по вам. Вроде как Дан должен скоро приехать». Гораздо более мягким тоном проговорила я. «Да он тоже буквально на недельку заскочит и поедет в Суанскую империю обмениваться опытом». «Да, учитывая, что суанцы отличаются от прямолинейных драконов изощренной мстительностью, что-то я начала забраться переживать. Найдет он там себе Харису с экзотичным разрезом глаз и не соберут его потом». «Как там Николас?» — сменил тему дедушка. «Отлично». Я помахала рукой вниз, туда, где Ник руководил упаковкой ценных находок. Он поднял взгляд, заметил мой жест и улыбнулся. «Счастлив, как дракон, обретший самое ценное сокровище», — сообщила я деду. «Свитки, старые заклинания и посуда третьего тысячелетия до драконьей войны. Что может быть лучше?» Ник познакомился с моей семьей почти сразу после того, как я получила диплом. Он хотел сделать это раньше, но я категорически запретила. Мне нужны были последние месяцы для подготовки к экзаменам, а семейные драмы могли здорово омрачить этот процесс. Я прекрасно знала, что семья воспримет новость о моем переезде в Голдтери с неоднозначной смесью эмоций. Они-то были уверены, что я останусь под их крылышком где-нибудь в Рентанской страже, на какой-нибудь пыльной, но безопасной должности. К знакомству Ник подошел обстоятельно. Ящик хорошего вина, строгий костюм и дьявольское терпение. Закрылся с дедом, отцом и дядей в кабинете перед обедом, а вышли они только к ужину, настолько довольные жизнью, что в столовой отец спрашивал Ника: «Ты людей уважаешь?» «Уважаю». «Ага, пей». «А боевых магов?» «Уважаю». «Пей, а женщин?» — уточнил дед, слегка покачнувшись на стуле. «Уважаю», — твердо ответил Ник. «Ну, тогда снова пей», — великодушно распорядился дядя. Я улыбнулась, вспомнив, как Николас вел себя с моей семьей. По всем законам жанра он должен был быть с людьми вежливо-холодным и напыщенным, но нет, дракон держался просто, даже немного иронично, и умудрился в конце вечера сыграть партию в карты с дедом. Удивительно, что Ник вообще остался на ногах до самой ночи, потому что семейное гостеприимство обрушилось на него всей своей мощью. Дед в мегафоне хохотнул и спросил: «Как думаешь, он вообще понял, во что ввязался? Я не про вашу экспедицию». «Думаю, понял. Но знаешь, дед, он же дракон. У них терпения хватит не только на нашу семью». Дед лишь хмыкнул, и я услышала, как он раскуривает трубку. А меня дернули за кудряшку на затылке. «С кем говоришь?» — поинтересовался Ник. — С дедушкой. — Он рядом? — сразу спросил дед. — Да, и подозреваю, что хочет передать тебе привет. — Добрый вечер, мистер Норт, — сказал дракон, нагнувшись к мегафону. — Надеюсь, однажды у нас с вами будет время снова сыграть партию в карты. На этот раз, возможно, мы поставим на кон что-то более весомое. Я закатила глаза, но дед, конечно же, расхохотался. — Вот такой муж для моей внучки и нужен. В меру азартный, но с мозгами. «Ладно, копайтесь дальше в своих древностях. Не забудьте, что мы ждем вас в гости и не только на вечер, Фредди, а хотя бы на пару дней. Это не просьба». Я отключила мегафон и вздохнула. Николас сел рядом, наблюдая, как солнце исчезает за горизонтом. «У тебя замечательная семья», — сказал он мягко. «И мы будем очень часто к ним ездить. Спускаемся, у нас последний вечер в горах». Скалы ущелья четырех пиков. Поздний вечер. Тишину вечернего лагеря нарушил знакомый писк. Я обернулась и увидела Ташика, который метался по лагерю с явным раздражением. «Оставь меня в покое», — громко фыркнул Таш, забираясь на ближайший ящик с артефактами. «Я же сказал, что занят. У меня дела, ответственность, долг перед нашей миссией». Голубая змейка, которую я в порыве вдохновения назвала Селией, взмахнула хвостиком, демонстративно развернулась и подпрыгнула, вопреки законам гравитации, на несколько секунд, зависнув в воздухе. Летать она, конечно, не умела, но скакать за Ташем по ящикам у нее получалось непревзойденной грацией. «Селия», — обратилась я к ней, пытаясь скрыть улыбку. «Отстань от него. Ты же знаешь, что он нервничает перед проверкой трофеев». Пушистенькая змейка отрастила лапы и, обернув их хвостом, невинно уставилась на меня. Она еще толком не умела разговаривать, но в последнее время произносила все больше слов, и я не сомневалась, что скоро у нас станет на одного болтуна больше. «Зачем мы вообще ее у себя оставили?» — завопил Таш, быстро перескакивая на другой ящик, чтобы не попасться под нежное, но навязчивое внимание своей спутницы. «У нее в голове одни облака и сахарная пудра. Ничего, кроме сладости и преследования бедного меня». Селия, конечно, игнорировала его недовольство. Она тихо зашипела и, совершенно очаровательно взмахнув хвостом, опять подпрыгнула и мягко приземлилась на спину несчастного Тахоня. «Все, не могу». Таш скинул ее, крутнувшись, и рухнул, вытянув лапы и уши. «Ладно, ты победила. Но предупреждаю, я тоже буду тебя доставать. Считай это войной характеров». Селия победно пискнула и легла рядом, аккуратно свернувшись калачиком. Ее голубые шерстинки слегка светились в полумраке. «Ты всегда так легко сдаешься?» — поддразнил Николас, который как раз подошел ко мне с парой чашек чая. Он смотрел на происходящее с нескрываемым интересом. «Никогда!» — буркнул Таш. «Но она слишком красивая и мягкая, и у нее запах. Запах чего-то, что я не могу определить, но от него мой мозг перестает работать». «Запах?» — переспросила я, отхлебывая чай, и посмотрела на Ника. «Ты специально заколдовал ее таким образом?» «Что я, по-твоему?» — сдержанно усмехнулся дракон. «Маг-зоолог, наводящий чары на хапидариумов?» «Нет, все гораздо проще. Она же самочка. И, стало быть, просто создана для гармонии. А гармония всегда берет свое. «Ну уж нет», — решительно заявил Таш, хотя его голос дрогнул. «Я хаос, и я буду сопротивляться до конца». «До самого конца, Таш?» — мягко уточнила я, заметив, как его хвост обвился вокруг хвоста Селии. Он мрачно посмотрел на нас обоих, явно уязвлённый тем, что мы все видим. «До самого», — проворчал он. «Но это не значит, что я не могу сделать перерыв. Хотя бы на один вечер». Селия тихонько пискнула и придвинулась к Тахоне еще ближе, а я подавила смешок, глядя, как Николас, закрыв лицо рукой, старательно сдерживает приступ веселья. «Если меня спросят, как можно избавиться от дракона за 7 дней, я отвечу. Никак. Особенно, если ты оказалась его истинной парой. Но зато теперь это мой дракон. Весь. Целиком. И ни разу в жизни мне не пришлось пожалеть об этом». Книгу для вас читала Оля Федорищева.